Как только посланец графа удалился, вся труппа накинулась на шефа. — Хозяин, ты больной? — Гаврила, что творишь? Какие триллеры! — Очень хорошие, — потер руки Денис. — У нас в запасе как минимум 3 дня. За такой срок медведя на ушах стоять можно научить, а вас-то и подавно. Так что готовьтесь, буду дрессировать. — Да при чем тут медведи? Мы же циркачи, с театром раньше дела не имели. — Это что, бунт на корабле? — вздернул нос кверху Денис. — Засомневались в своем капитане? Всех сомневающихся попрошу смотреть туда. Кивнул юноша на сундуки, около которых кудахтал всклокоченный после заданной ему трепки, но по-прежнему счастливый господин Бине. Аргумент их нового хозяина был такой убойный, что все сразу замолчали. Пауза затягивалась. — Как хоть твой музыкальный триллер будет называться? — подала наконец голос Аделина. — У него очень оригинальное название — «Красная шапочка». Алекс аж подпрыгнул. — Не понял? — Что тут непонятного? — «Красная шапочка». Есть у одного плагиатора такая сказка. Вот ее-то мы и поставим с кое-какими изменениями. Алекс, как угорелый, начал бегать по шатру. Дав круга 3, он подскочил к Денису, вцепился в его рукав и потащил к выходу. Юноша не сопротивлялся. Выскочив на опустевшую после представления площадь, сказочник оттащил Дениса от шатра и ожидающего артистов сержанта подальше, покрутил головой в поисках наличия поблизости посторонних ушей и, не найдя их, приступил к допросу. — С какими изменениями будет сказка? — Очень хочу поведать миру, как оно все на самом деле было. — Что значит «на самом деле было»? Сказка она и есть сказка. Ни при чем тут безответная любовь. Чья любовь? К кому любовь? Одного лохматого оборотня к пирожкам. Шары, неужто ты забыл, как трепетно наш Жан относился к свежей выпечке? Дэн, ты! — отшатнулся Шары. Да нет, не может быть, такая ряха! Глистов выведи, такая же будет, — пробасил Денис. И вообще... Переходи на правильный режим питания. Пей растишку по утрам. «Шеф!» — завопил писатель, бросаясь юноше на шею. «Я тебя все-таки нашел!» Глава 7. «Ты уверен, Алекс?» «Стопудово, шеф! Все 3 огонька здесь!» — азартно прошептал сказочник. «Один в партере!» Один в соседней с графом ложе справа. 3-й огонек не вижу. Но амулет говорит, что он тоже где-то здесь. Дай посмотрю. Денис оттеснил писателя и сунул свой любопытный глаз в щелочку занавеса. Зрительный зал был забит до отказа. Расфуфыренные дамы и господа рассаживались по местам. Граф де Фейсбук действительно был заядлый театрал. Театр в его замке был просто восхитительный. А вот и лица королевской крови входят в ложу графа. Ну надо же, какие конспираторы! Оба в масках. Мужику граф сразу налил, и тот сходу кубку присосался. Его подруге это явно не понравилось. Юноша нахмурился. Было что-то неуловимо знакомое в этих незнакомцах, в их жестах, манере поведения. Черт, с ней бы маски снять. — Так будем мы хвалить, — деловито сказал Алекс. — Кого? — Ну что значит кого? Огоньков, конечно. — Да ты совсем опух, киллер недоделанный. Денис начал отнимать у писателя многозарядный арбалет. — Они же за тобой охотятся, придурок. — С чего ты взял? «Шеф, ну ты тупой! Да они же здесь появились почти одновременно с тобой! Что, 2 плюс 2 сложить не можешь?» «Я их даже перемножить могу. Брысь в гримерку, аналитик хренов. В процессе борьбы за арбалет ликвидатор стряхнул с писателя всю пудру. Ты же заказ на них получил. А зачем темному мастеру их валить? Дубина ты стояросовая, если они охотятся за мной. А я почем знаю? Ты какая разница? Есть огонек, есть проблема. Нет огонька, нет проблемы. Вот только отца народов мне цитировать не надо. Блин, ну натуральный маньяк. И вообще, уж если их мочить, то тихо. Ты же нас всех подставишь. Точно, замочу в антракте. Сказочник удрал в гримерную накладывать по новой грим. Он тоже был задействован в спектакле. Денис повертел в руках отвоеванный арбалет и тяжко вздохнул, качая головой. Охота пуще неволи. Доверяя 3 года назад Шарлю Аркебузу, ликвидатор не подозревал, что пробудет в нем страсть, которая превратит сказочника в самого настоящего киллера с маниакальной жаждой убийства. Судя по уважению его братвы, на счету этого недоумка были уже не только медведи. С этим что-то надо делать. Юноша задумался, наверное, уже в сотый раз анализируя полученный от Алекса расклад. После битвы национального героя, графа Дениса с темным мастером, закончившейся исчезновением обоих, взбешенный Катран поставила всех на уши. Ликвидаторы шарили по всем доступным измерениям, тряся нечисть в надежде выйти на след Дениса, но все их усилия были тщетны. Граф Денис, вернее уже принц Денис, исчез с концами. Шарль тоже озаботился его поисками, ведь рядом с неугомонным шефом так легко писалось. Он не стал дергаться вслепую, а вместо этого решил пройтись по местам боевой славы Дэна. А вдруг его по старой памяти пробьет на ностальгию, и он окажется в одной из своих бывших сказок. Сам он по измерениям скакать не умел. Выручила Кэт, хотя и не верила в его идею. Места, где с ней побывал Денис, обшаривали первыми и ничего там не нашли. Тем не менее, она лично переправила его в измерение, где когда-то со своим любимым гонялась за Жаном, которого у них украла снежная королева, обещая вернуться за ним через месяц. Но уже на 3-й день связь с другими измерениями пропала, и в этом мире началось черт знает что. А когда появились плакаты с изображением Дениса в арестантской робе, Шарль понял, что попал. Причем попал конкретно. Темный мастер вновь вернул себе контроль над этим измерением и ждет в нем Дениса. Почему именно в нем, Алекс не знал. Возможно, такие ориентировки на его шефа висят сейчас во всех подвластных темному мастеру измерениях. А может быть и нет. Но больше всего разозлил писателя запрет темного мастера на все виды новых сказок в этом мире. Его конкретно оставили без работы. Сказочник стиснул зубы и решил во что бы то ни стало найти шефа, во-первых, чтобы его спасти, а во-вторых, чтобы помочь ему еще раз обломать рога нечистому. А вот нечего за горло музу брать. Творческие личности, натуры мстительные. Алекс разработал гениальный план, позволивший ему втереться в доверие к подручным темного мастера.